по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Представьтесь. Это Юрий Николаевич. Ну, у меня первый вопрос по поводу вот папа-тятя. Судя по всему, тятя является первичным, а папа — это, возможно, с французским связано, вот это вот навязывание. Это первый вопрос. А второй вопрос вот по поводу использования иностранных слов, в частности, латыни и греческого. Мы как-то уже, по-моему, с вами обсуждали вопрос о том, что, допустим, мы говорим латинский язык, а в Италии существует провинция Лация. Мы говорим этрусски, а на самом деле это этруссы, рассены или тирены. Вот тут есть какое-нибудь единое правило образования из вот этих греко-латинских этих слов? Потому что путаница зачастую. Вы говорите орфография, а это ортография, ортодоксальность, там ортопороды там в той же геологии. Вот эти вот два вопроса. Там папа-тятя и правила перевода и произношения этих вот греко-латинских слов. Игорь Николаевич, спасибо за интересные вопросы. Я не взялся бы утверждать, что первично тятя, а папа заимствована из французского. Просто по той причине, что возникла эта папа задолго до того, как контакты русского языка с французским приобрели хоть сколько-нибудь массовый характер. А для такого заимствования нужен именно массовый характер. Тем более, что речь идет о слове, которое ребенок усваивает в самом нежном возрасте, когда ни о каких франко-русских контактах, опять же, как правило, речь не идет. И мы с вами прекрасно понимаем, что далеко не у каждого ребенка в России была француженка Бонна. Так что это просто два разных именования одного из ближайших родственников. Они очень сходны, именования ближайших родственников, родителей, скажем уж прямо, в огромном количестве самых разных языков, в том числе и не близко, а дально родственных. И сходство их объясняется, возможно, общим происхождением. Мы знаем с вами, что только индоевропейских языков такое количество, и они иногда настолько далеко друг от друга отстоят, что тут трудно представить себе, что они родственные. Сравните венгерский язык и русский. Между тем, оба индоевропейские. Но дело даже не только в этом, не в общем происхождении. Дело еще в том, что названия самых близких родственников, конечно, прежде всего матери, возникают из самых естественных движений, которые делает губами, языком, всей ротовой полостью ребенок. Ведь «м» возникает просто в результате того, что при разжатии губ ребенок издает звук. Вот и возникает этот самый «м». Да, да. И «а» — это простейший гласный звук для его артикуляции. Ничего не нужно делать со спинкой языка. Не двигать ее вперед или назад, не поднимать ее средним образом, еще выше. Гласные классифицируются по ряду и по подъему. Ничего этого не нужно делать для того, чтобы артикулировать «а». Просто открыть рот и напрячь голосовые связки. Вот так возникает мама, примерно сходным образом возникает папа. Заметьте, что папа — это тоже слово, которое, во-первых, оно образовано удвоением одного и того же слога, и, во-вторых, образует этот слог тоже губно-губной согласный, только без носового призвука. Так что боюсь, что тятя, может быть, во-первых, менее распространено было на Руси и в России. Тут надо просто обращаться к каким-то исследованиям, хотя я не уверен в том, что они существуют. Сколько детей в России, допустим, в начале XIX века сказали бы «тятя-тятя» нашей сети, притащили мертвеца, а сколько детей сказали бы «папа-папа» нашей сети, притащили мертвеца. Так или иначе, заимствование из французского, мне кажется, совершенно невероятной версией. Второй вопрос. Существуют ли какие-то правила, единые правила графической передачи заимствованных слов, в том числе заимствованных названий? Игорь Николаевич, должен вам сказать, что, с одной стороны, такие правила, ну, существуют. Скажем, сочетание букв, ну и звуков тоже, которые были, допустим, в греческом, и которые передаются в русском языке или буквой «Т», как в слове «ор-то», или буквой «ф», как в «ор-фо», не в слове, а в компоненте слова. Они могут передаваться или «т», или через «т», или через «ф», но они не могут передаваться какой-нибудь другой буквы. То есть хоть какие-то правила есть. Но рядом с этим правилом существует огромный пласт традиционных написаний. Эти традиционные написания тоже могут иметь разное происхождение. Вы говорите, что мы говорим латынь, латинский, и там употребляется «т», буква «т», а область-то называется «Лация». Но дело в том, что следует спросить, откуда берется название «Лация». Если мы этим вопросом зададимся, то окажется, что произносится «ц», а пишется то же самое «т». Не обязательно сейчас, оно могло писаться 2000 лет назад, но именно из той поры и идет традиция передавать название языка через букву «Т». Вот подобных явлений, когда само слово в языке-источнике претерпело в течение многовековой истории сложные изменения, и когда заимствованное слово, например, заимствованная приставка или префиксоид орто-орфу в русском языке уже менялась и тоже претерпевала изменения, вот таких случаев огромное количество, и поэтому правила есть, но больше исключений из этих правил. Как это по-русски? Наталья просит нас просклонять фамилию Воробей в дательном падеже. Это зависит от того, о фамилии мужчины или женщины идет речь. Если это женская фамилия, то она во всех падежах имеет одну и ту же форму. Вспомните Елену Соловей, знаменитую нашу актрису. Или Воробей. Или Воробей. Все равно будет в любом падеже будет эта форма — Воробей или Соловей. Если же речь идет о мужчине, ну, допустим, Игорь Воробей, значит, Игоря Воробья, Игорю Воробью, вижу Игоря Воробья, восхищаюсь Игорем Воробьем, размышляю об Игоре Воробье. Вот уже кто-то дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Евгения Николаевна, слышала как-то музыкальную программу, и там говорят, какая потрясная музыка. Я считаю, что надо говорить потрясающая. Евгения Николаевна, конечно, потрясная музыка, тем более в радиоэфире, категорически неприемлема. Словечко это известно давно, жаргонное словечко, которое возникает именно как альтернатива литературному варианту в речи подростков, именно для того, чтобы выделиться, отличиться от стандарта. Безусловно, литературная норма потрясающая. Как это по-русски-то? Виктор Кузьмич развеселил нас. Вот слово «парадное», «парадный вход» имеет что-то общее с английским словом «парадайз»? Или это только схожесть по звучанию? Да, второе. Это только сходство по звучанию, потому что «парад» с краю не имеет абсолютно никакого отношения. А как это по-русски? Кто-то нам еще дозвонился, слушаем. Пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте, это меня Дмитрий зовут. Здравствуйте. Вот говорят, сажать деревья, а вот раньше иногда говорили сажать дерева. Вот насколько это правильно? Вообще это правомерно? Можно так говорить? Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Дерева – это устаревшая форма от дерева. Дело вот в чем. В древнерусском языке существовало не два числа, как в современном, единственное и множественное, а три числа, существовало еще двойственное число. Оно было утрачено, но какие-то следы от него остались. Ну, например, от слова «брат» современная форма множественного числа не «браты», а «братья». Исторически «братья» — это форма двойственного числа. Она стала выполнять функцию формы множественного числа, а «браты», которая когда-то употреблялась, но в древнерусском языке, эта форма просто утрачена. Примерно сходная история и с существительным «дерево». «Деревья» — это исторически форма двойственного числа, которая взяла на себя роль формы множественного числа. «Дерева» сохранилась и употребляется очень редко. Ну, вспоминается знаменитая поэтическая строчка «Дерева, вы мои дерева», а не «Деревья, мои деревья». Употребляется редко в обычной речи, не окрашенной никакой поэтичностью. Конечно, эта форма неупотребительна. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Иванов беспокоит. Как вот правильно говорить? Заработать деньги или заработать денег? Как правильно заработать деньги или заработать денег? Конечно, стандарт литературной нормы – заработать деньги. Употребляемая очень широко в последнее время вместо винительного падежа форма родительного падежа – дать не деньги, а денег – заработать не деньги, а денег и так далее, имеет очень широко известное в лингвистике значение части. Это так называемый родительный падеж со значением части или родительный партитивный. Можно, в общем, высказывать целый ряд различных предположений о том, почему эта форма стала столь широко употребительной. Известно, что она получила широкое хождение прежде всего в речи так называемых новых русских еще в то время, когда они были еще только будущими новыми русскими. То есть, когда они находились примерно в том состоянии, как, в каком находятся герои телесериала «Бригада» в самых первых сериях этого фильма. Но так или иначе, такое употребление формы родительного падежа со значением части, которое подчеркивает то, что тот, кто собирается зарабатывать, он зарабатывает не все деньги, а некоторое количество, небольшую возможную часть от того, что он теоретически мог бы заработать, получает возможную часть от того, что можно было бы получить, и так далее, и тому подобное. Вот это по какой-то причине, уж не знаю, какая-то боязнь, неизвестно каких суеверий или еще что-то здесь сыграло свою роль. Но так или иначе, это стало одной из примет языковой моды, и, как любая мода, мгновенно, как поветрие, распространилось. Я не думаю, что это станет новой нормой. Мне кажется, что это именно поветрие, которое довольно скоро исчезнет. Это по-русски. Коротко еще один вопрос, последний по телефону. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Вопрос у меня такой. Ну, уже давно был разговор по поводу того, что, скажем, нельзя говорить, что сестра младше брата на 2 года, нужно говорить «моложе». Ну, так вот подумать, ведь нельзя сказать, что брат старее сестры на 2 года. Вот почему такая разница? Елена, это вопрос, я бы сказал, требующий очень пространного ответа. И забавно то, что я собирался ответить на этот вопрос, готовясь к нашей передаче, поскольку мы получили письмо именно с вопросом о формах сравнительной степени, простой сравнительной степени старее и старше. Может быть, вы сейчас успеете? Я сейчас просто Давайте не смогу. Отложим на да, следующую договоримся передачу. Так, что через следующую передачу недели. Мы начнем с ответа на этот вопрос. Да. А сегодня спасибо тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель.